кругом должники. Попрощавшись со Зверем и Чеховым, я подхватил спортивную сумку и направился к выходу со стадиона. Мунин поднялся в воздух и опустился мне на плечо уже во дворе Арканума. «Ну что там у тебя?» – спросил я Пернатова, заходя за угол одного из корпусов. Вместо ответа ворон сделал так, как уже делал во время покушения, показал мне то, что запомнил. Интересная фишка, надо признать, возможность делиться воспоминаниями. Еще придумаю, как их куда-нибудь записывать, и моему шпиону вообще цены не будет. Зрение подернулось дымкой. Сначала я ощутил холодные потоки ветра, которые обдували крылья Мунина, и лишь затем картинка собралась в единое целое. Мой пернатый шпион медленно облетал одну из башен Академии, ту, которую называли заброшенной, и в которой, как мне говорили, уже пару лет не могли сделать ремонт, потому что не придумали, подо что ее использовать. Глаз ворона сработал, как увеличение оптики, и изображение резко приблизилось, показывая мне ряд высоченных окон этой башни. За ними по ступенькам поднимался силуэт человека. Мунин подлетел ближе, сел на каменный парапет одного из окон снаружи и заглянул через мутное, давно не мытое окно. Молодой парень, стоящий к нам спиной, пару секунд возился с дверью, затем отпер ее и, не оборачиваясь, вошел в верхнее башенное помещение. Так, любопытно, но пока ничего не доказывает. На этом запись не закончилась. Мунин снова поднялся в воздух и уселся на внешний подоконник другого окна, через которое можно было осмотреть внутренности самой башни. И тут я увидел сразу три вещи, которые привлекли мое внимание. Первое, тут была оборудована не лаборатория, а скорее, рабочий кабинет. Старое мягкое кресло посреди помещения, столик рядом с ним, еще один стол у окна, заваленный деталями артефактов, небольшой книжный шкаф, старая люстра. Кто-то оборудовал себе тут небольшое логово. Этот кто-то сейчас копался у стола, и я сразу узнал студента. Рудный, один из подозреваемых и тот, кто дежурил у мертвецких в тот памятный день, когда на меня набросился мертвец. Неужели это он воришка? Этот вопрос быстро отпал, когда взгляд Мунина выхватил третье, что меня заинтересовало, тот самый пропавший блокнот Белецкой, который она описывала. В ярко-коричневом кожаном переплете с застежкой, он лежал прямо на столе. Я ничуть не верил, что это просто похожая вещь. Образ развеялся, и нормальное зрение вернулось ко мне. «Красавчик, Мунин», — похвалил я Пернатова и погладил его. Ворон защурился от удовольствия, отыскал-таки. «Давно ты это видел, сейкар час?» Понятие времени у моего питомца было относительным, и его сейчас могло означать как час, так и 3 минуты назад. Прежде, чем подниматься на башню, я еще раз соединился с вороном и попросил его снова долететь до башни. В этот раз я наблюдал за ним в режиме реального времени. Пернатый снова уселся на подоконник и сфокусировал взгляд на Рудном. Пятикурсник сидел в кресле, запрокинув голову и словно уснул. Блокнот Белецкой лежал уже на столике рядом с ним, придавленный каким-то незнакомым артефактом. Они были связаны заклинанием, нити которого тянулись и к студенту. «Ну, кажется, самое время накрыть этого некромантика». Оставив Мунина сторожить Рудного, я вернулся в академию, поднялся по лестницам к заброшенной башне и обнаружил, что вход на лестницу, ведущую к ней, закрыт решеткой, запертой на замок. «Дерьмо космочервей», — пробормотал я, оглядываясь. В коридоре никого не было, так что я рискнул и мощной ледяной каплей заморозил замок до критического состояния. Примерившись, ударил по решетке ногой. По коридору разнесся ляск, замок рухнул на пол. Быстро, пока никто не увидел, я заскочил на лестничный пролет, спрятал замок под нижние ступени, притворил за собой дверь и начал подниматься. Стараясь не поднимать шума, добрался до самого верха и прислушался. Тишина. Переключившись на Мунина, снова осмотрел комнату и едва не вскрикнул от удивления. Теперь Рудный был не один. На его коленях сидела красотка с идеальной фигурой в одном нижнем белье. Они целовались, самозабвенно, со стонами, так, что я в первый миг и не понял, что не так. А смущало меня то, что фигура красотки то и дело подергивалась помехами. За мутным стеклом сразу этого было не разглядеть, но сейчас я обратил внимание на то, что тело девчонки, с которой развлекался некромант, было слегка прозрачным. Любопытно, он что, с призраком забавляется? Но как, они же бесплотны. Решив больше не тянуть, я прикинул шансы и понял, что бояться мне, очевидно, Нечего. Отключившись от Мунина, осторожно попытался повернуть ручку двери, и она не поддалась. Сволочь Рудный заперся и здесь. Проклятый перестраховщик. Придумывать ничего оригинального я не стал. Просто влил немного жизненной силы в ногу, и как следует ударил по двери. Замок оказался слабеньким, и вылетел вместе с ручкой. Дверь со скрипом распахнулась, ударилась о стену, и я спокойно вошел внутрь, глядя на ошеломленного и задергавшегося Рудного. Девушка в этот момент уже запускала руку ему в штаны. Пятикурсник настолько ошалел от происходящего, что сначала попытался скинуть с себя красотку. И вот тут я прифигел по полной. Когда фигуристая призрак повернулась, оказалось, что это Белецкая, точнее, ее иллюзия, проекция или образ. Я не успел осмыслить до конца, потому что Рудный, захрипев что-то нечленораздельное, схватил со столика артефакт, разорвал заклинание, и полураздетая Белецкая исчезла. «Классные у тебя развлечения», — заметил я, — «могу понять, ты, какого хрена ты?» Рудный попытался что-то ответить, но тут же понял, что это бесполезно, и поэтому придурок не придумал ничего лучше, чем ударить по мне обманом смерти. Меж его рук быстро сформировалось темно-серое облако и рвануло ко мне. Это заклинание вызывало у цели кратковременное состояние слабости и замедляло ее. Оно не причиняло физического вреда, но значительно снижало скорость цели и реакцию в бою. Я едва успел рвануть энергию на себя и развеять атаку, как слетевший с катушек Рудный шарахнул по мне ледяным взглядом смерти, заставив отвлечься на его развоплощение, а потом развел руки, собирая из углов помещения тени. Они зашевелились, зашептали. Одна из них, сформировав здоровенный кулак, ударила по мне до того, как я успел среагировать, и этот удар сожрал почти треть моего щита. «Так, хорош молчать, остановись, придурок, куда там?» Тени, заполонившие башенное помещение, рванули ко мне со всех сторон. Я отстраненно заметил, как по лбу Рудного стекли капли пота, настолько непросто ему было контролировать такое большое количество магии, которое он зачерпнул из своей искры. Однако, прежде чем тени атаковали и утянули меня в мир снов и забвения, я подскочил к Рудному и рванул из него жизненные силы, много, столько, чтобы отправить идиота в обморок. Контроль заклинания оказался утерян. Я едва успел подхватить пятикурсника и рухнуть с ним на пол, опрокидывая столик и кресло. Раздался треск, и потерявшая вожжи магия долбанула вверх. Пробив крышу, она своим унеслась куда-то в небо. Столкнув с себя тушу Рудного, я поднялся на ноги. Немногочисленные предметы оказались разбросаны по помещению, но я сразу приметил блокнот Белецкой. Без лишних раздумий я взял его, поборол искушение заглянуть внутрь, пока не время, и убрал в валяющуюся на входе сумку. Интересно, кто-то видел, что мы расфигачили крышу? Задал сам себе риторический вопрос, и наклонился над Рудным. «Эй, просыпайся!» Влив немного жизненной силы обратно в некроманта, я похлопал его по щекам. Пятикурсник застонал, разлепил глаза и, увидев меня, попытался дернуться, но я хорошенько тряхнул его за грудки. «Успокойся, практикант, только хуже сделаешь». «Что произошло? Контролю учись, придурок, чуть не угробил нас своими тенями». «Я не». «Ты пока помолчи». Я поднял кресло и устроился в него. Рудный сел на полу, потирая голову. «Ты чего тут забыл?» — спросил он. «Сюда можно только. Повторю в последний раз, заткнись нахрен, пока зубы целы. Будешь говорить, когда я скажу». «Ты что, дебил, не понимаешь, что происходит? Я знаю, что ты украл блокнот Белецкой. Только за это тебя выгонят из Арканума с волчьим билетом. А уж за то, что ты тут творишь, я не». «Ты ничего не докажешь». «Да ну». Я резко наклонился вперед, одной рукой вцепился в ключицу пятикурсника, а другую неожиданно запустил в карман его кофты и выудил оттуда артефакт. «А когда ректорат исследует вот это, думаешь, они не найдут тут твоих развлечений? Не увидят, с чьим призраком ты кувыркался? Давай колись, сколько раз уже успел. Это не призрак, и я не. Не ври мне». «Ладно, я понял». Я встал из кресла. «Не хочешь говорить? Твое дело. Я просто расскажу все Белецкой, а там сами разбирайтесь. Я свое дело сделал». «Нет-нет, погоди, Апостолов». Рудный побледнел, и цвет его лица стал меловым. «Погоди, может, договоримся?» «Может, и договоримся». Я сел обратно в кресло и убрал артефакт в карман, но при двух условиях. «Говори». «Первое. Ты отдаешь мне этот артефакт, расписываешь структуру заклинания, которым связал его, себя и блокнот Белецкой, и рассказываешь, что ты тут вообще делал. С технико-магической точки зрения, увидев его взгляд, добавил я, а не со своей извращенской. А второе, давай сначала с первым разберемся. Ладно, Рудный потер виски, в общем, это типа моя разработка, что-то типа магической виртуалки, только без шлема. А во, да-да, оживился пятикурсник, на ухо у как есть. Не нужен шлем, чтобы проецировать магическую иллюзию, она появляется в радиусе действия артефакта. Но самое главное, она как бы физическая, ее можно потрогать. Да, я видел, фыркнул я, не удержавшись, и она тебя потрогать может. Это крутой уровень магии. Как ты добился физической осязаемости? Ну, Рудный смутился, все из-за этого блокнота. Я как-то услышал, как Белецкая рассказывала Левшову, что скидывает в него свои эмоции, типа, эмоции, ну да, типа слепки настроения, чтобы потом можно было переживать их снова и снова. Радость там, грусть. Я так подумал, что там может быть много и другого. Он смутился и покраснел. Давай продолжай. Короче, я хотел просто сделать симуляцию, понимаешь, симуляцию, в которой человек будет смотреть иллюзии и испытывать эмоции, которые для него уже кто-то записал. Но что-то пошло не так, и вместо иллюзии сознания я сделал это заклинание, которое использовал, отказалось проецировать образы и эмоции у меня в сознании. Вместо этого оно вызвало эти образы в реальность, наделило их эмоциями из блокнота и сделало физически ощутимыми. Догадался я, прекрасно поняв, что в эмоциональном блокноте Белецкой Рудный мог найти не только грусть и радость, но и ярость, похоть или даже оргазм, точно. Но как ты умудрился сделать образы из головы реальными? Это запредельный уровень колдовства, знаю. Вот только, энергию это заклинание жрет как коллайдер. В том артефакте, который ты забрал, объем, который трижды заполняет мою искру инициатора, и он тает за 3 минуты. И как тебе, 3 минут с Белецкой хватает? Я не, что, да забей, ты не ответил на мой вопрос. Да потому что я не знаю, как это получилось. Уже неделю пытаюсь понять, почему заклинание сработало иначе, но никак не могу. Если ты пытаешься, пока образ Елены Анатольевны танцует у тебя на коленях и лезет тебе в штаны, неудивительно, что у тебя ни хрена не получилось, усмехнулся я, решил поиграть, пока есть такая возможность, с такой-то красоткой. Ладно, не отвечай. Как я понимаю, ты сделал что-то, и не понял, как. Нет, не так, я знаю, что я сделал, только не знаю, почему так получилось. Я рассмеялся. Ну, я так и сказал. Ладно, если то, что ты говоришь, правда. Скидывай наработки по заклинанию связи и вообще все записи, какие у тебя есть. С этого момента они принадлежат мне, а ты, забудь, что занимался этим. Понял. Перспективы, которые рисовало это случайное изобретение, были просто безграничными. Настолько, что у меня аж мысли путались, когда я начинал размышлять, как его можно применить. Скривившийся Рудный покачал головой. Тут сеть не работает. Проклятие, точно. Сам же думал, как жаль, что для верности нельзя записать эти развлечения некроманта на линзы в качестве доказательства. Ладно, значит, сделаешь это, как только выйдешь из академии. Понял, понял, насупился Рудный. Вот и молодец. А что касается моего второго условия, хочешь, чтобы я молчал, будешь мне должен. Что именно? Услугу. Когда мне понадобится что-то от тебя, ты бросишь нахрен все дела и поспешишь выполнить требуемое. Идет, пятикурсник пожевал губами. Давай, Алижа, не тупи, подбодрил его я, это для тебя единственный шанс остаться в Аркануме. Ладно, я согласен. Чудно, я встал из кресла, ты дворянин, из мелкоземельных. Тогда дай слово дворянина, что будешь должен мне услугу по первому требованию. Рудный наморщил свой приплюснутый нос, но все же произнес, я, Рудный Олег Геннадьевич, даю слово дворянина, что буду должен Апостолову Марку услугу по первому требованию. Он пожал протянутую мной руку, и я зафиксировал мысленный образ этой сцены в памяти. В таких случаях, если один из дворян врал, и дело доходило до суда, можно было потребовать проверки менталистам. Иногда ее приходилось ждать по полгода, но в конце концов выяснялось, нарушил ответчик слово или нет. А закон империи на этот счет был строгим, даже устная договоренность между дворянами имела законную силу, если ее могли доказать. Ну вот и договорились, усмехнулся я, взял сумку и пошел к лестничному спуску. Слушай, а ты как вообще получил доступ сюда? Припахали провести инвентаризацию и привести тут все в порядок несколько дней назад. Хорошее место. Правда, теперь тебе надо крышу починить и оба замка на дверях поменять. Но думаю, ты справишься. Эй, Апостолов, что, я же могу полагаться на твое молчание? Я тихо рассмеялся. Долго думаешь, Олег, надо было просить у меня слова. Но, на твое счастье, я добрый и не привык топить людей просто потому, что они однажды сделали мне подляну. Так что ни ректорат, ни Белецкая не узнают обо всем этом. Но только если ты будешь паинькой, ясно? Ясно. Ну, значит, договорились. Спускаясь по лестницам, я решал моральную дилемму, как поступить с блокнотом. Признаюсь честно, разработанный Рудным прототип технологии мне сильно хотелось испробовать самостоятельно. Это была настоящая революция, которую требовалось только довести до ума и как можно скорее запатентовать. Ну и Белецкая в нижнем белье, которую я видел в башне. Ух, я почувствовал возбуждение и негромко рассмеялся. Нет, так нельзя. Во-первых, заниматься любовью с пусть даже и образом другого человека, встречаясь с кем-то, чистая измена. И отчего-то мне претило так поступать. К тому же, у меня и так невероятный секс с Илоной, и прямо сегодня мы договорились встретиться в магазине после закрытия. Так что похоть отметаем. Во-вторых, при всем моем любопытстве, получалось так, что я воспользуюсь блокнотом, загляну в него, загляну в тайны Белецкой. Мало того, что я обещал ей этого не делать, так такой поступок поставит меня в один ряд с Рудным, Заварским, Львовым и прочими придурками. А быть на них похожими мне совсем не хотелось. Так что я принял волевое решение не открывать блокнот и просто вернуть его Белецкой. Но, если подумать, Елену Анатольевну я нашел в ее постоянной аудитории. Фигуристая брюнетка сидела за столом в белоснежной блузке, которую натягивала упругая грудь. Стройные ножки прикрывала юбка-карандаш, а волосы были собраны в пучок. Ну прям училка из фильмов для взрослых. Перед глазами тут же появился образ, который я видел в башне, и я тряхнул головой, чтобы отогнать его. Слишком уж заводили меня красивые женщины в нижнем белье. Елена Анатольевна, можно? Я стукнул костяшками о приоткрытую дверь, обозначая свое присутствие. Она оторвала взгляд своих больших карих глаз от тетради и посмотрела на меня. О, Марк, здравствуй. Чем обязана? Да уж чем-нибудь наверняка будете, пошутил я, входя в кабинет и доставая из сумки блокнот. Держите. Глаза Белецкой распахнулись. Она вскочила из-за стола и буквально вырвала у меня блокнот. Открыв его, быстро пролистала, что-то шепча, и тут же покраснела. Я почувствовал, как она коснулась страниц артефакта своей магией. Ты? Нет, я не заглядывал в него, как и обещал. Но скажу сразу, тот, у кого я его забрал, скажем так, просмотрел пару ваших записей. На этот раз Елена Анатольевна залилась румянцем по самые корни волос. О боже, проклятие, что же, как же? Марк, кто это был, кто украл его? Неважно, Елена Анатольевна, я провел воспитательную беседу, и этот человек никогда не упомянет о том, что узнал из вашего блокнота. И так получилось, что я дал слово, что не выдам этого идиота. Извините. Нет, наверное, это к лучшему. Не знаю, как бы я смогла смотреть в глаза этому ученику после. Позвольте совет. Просто передайте группу целителей другому преподавателю, и забудьте. Ничего такого не произошло, просто придурок-студент накосячил. Уверяю, он никому ни о чем не расскажет, даже если узнал что-то личное. Я, спасибо, Марк, снова залилась краской Белецкая, я уже и не думала, что ты отыщешь его. Как тебе удалось? Пусть и это останется моим секретом, улыбнулся я. Ох, это твоя таинственность. Белецкая неожиданно подошла ко мне и крепко обняла, прижимаясь всем телом, а затем поцеловала в щеку. «Спасибо, рад служить, сударыня», я шутливо щелкнул каблуками. «Получается, теперь я твоя должница?» «Получается, что так», согласился я, «и у меня есть прекрасная мысль, как вы сможете рассчитаться за мое расследование». Глава 23, первый матч, 2 недели спустя, стадион Арканума. «Дамы и господа, с вами я, вот уже 5 лет как бессменный комментатор турнира Арканума по чероболу, Василий Уткин. И в этот морозный, но ясный день настало время второй игры турнира Академии. Сегодня на стадионе схлестнутся команды целителей и неведомых. У вторых в этом году серьезные изменения в составе, целых 4 новых игрока, двое из которых первокурсники, а также новый тренер. И не абы кто, а скандально известный Вениамин Чехов, бывший игрок бурых медведей и красных крыльев, которого выгнали из... О, из комментаторской будки я вижу, что господину Чехову не нравится акцент на его персоне, он показывает мне какой-то жест. Хм, ладно, оставим его в покое, а то жахнет каким-нибудь заклинанием. Приятный голос Уткина разносился над стадионом, усиленный магическим мегафоном, пока последние зрители занимали свои места. Удивительно, конечно, но за все время своего комментаторства я не припомню, чтобы на игры неведомых приходило столько болельщиков. За их воротами сейчас около 300 человек, все в шарфах цвета факультета, куртках с эмблемой команды, у многих в руках плакаты и вувузелы. Вы слышите? Кажется, они уже поддразнивают своих соперников. Целители, вам на поле не стоять, с вонючими зельями, только время потерять. С магией не дружите, мяч не поймаете, сколько травок не сожрете, лицом землю пропахаете. Вау-вау-вау, вот это было жестко. Не слышу ответов команды соперников, может, приберегают свои кричалки на матч, а вот у неведомых сегодня, кажется, весьма серьезный настрой. Вы только гляньте на них, в новенькой форме, гордо задрали носы. Ребята однозначно уверены в своих силах, но хватит ли им этого? Последние 7 лет на встречах этих факультетов статистика однозначная, все победы были за подопечными Ванессы Онегиной. Изменится что-то сегодня? Скоро узнаем. Так, ребята, давайте-ка ко мне. Чехов собрал нас в круг, заставил всех обняться за плечи и наклониться вперед. Мы жестко тренировались последние недели. И мы, и вы, и я, сделали все, чтобы износящихся по полю придурков, не понимающих, что происходит, вы превратились в команду. Очень воодушевляет, фыркнула Аня. Лисицына, я тебе рот кляпом заткну, если будешь перебивать. Молчу. Вы, команда, настоящая команда, в которой все понимают друг друга. Вы сильны, но не забывайте, что ваши соперники тоже не ложки какие-то. Вы умны, но и эти долбаные целители не идиоты. Однако у них нет того, что есть у вас. Воли к победе, пробасил зверь. Почти. Меня. Мы рассмеялись, и Чехов продолжил. А также тебя, зверь, который может ускорять рефлексы на 200%. Тебя, дерзкая, которая может заставить этих придурков пуститься в пляс. Вас, оболтусы-близнецы, способных вывести из себя любого соперника обычными словами. Тебя, Лиля, у которой страха нет ни перед чем. Ты меня этим сама пугаешь. Кстати, у них нет вещего, который может выдернуть землю из-под ног целой пятерки игроков. Нет Самсона, который выдерживает прямое попадание воздушной бомбарды в грудь. Нет Вари, которая может заставить заснуть 3 человек разом. У них нет Апостолова, в конце концов, который хоть и зазнавшийся засранец, а все же умеет невероятно изящно и быстро снимать любую защиту с мяча, и также хитро навешивать ее. Не говоря уже о том, как он раскачал наших болельщиков, заметила Варвара, и подмигнула мне. Да, и это тоже. Это как важно. У вас есть поддержка ваших соучеников, и даже случайных ребят, которых вы сюда привели из соцсетей. У вас есть мощные защитные амулеты. У вас есть тактика, понимание слабых и сильных сторон противника. У вас есть все, что нужно для победы. Да, рявкнули мы. Но самое главное, у вас есть вы сами. Вы, команда. Это самое важное в Чероболе. Ни победа, ни счет, ни какая-то месть за прошлые поражения. Командная работа и удовольствие от игры. Кайфа не те так, как на последней тренировке. Старайтесь победить, но не делайте из этого единственную мысль, которая будет биться в ваших головах. Помните то, что мы изучали, придерживайтесь стратегии, и все будет отлично. Я верю, что вы способны расти этих клоунов вместе с их дикошней, которая будто дерьма нюхнула. Вперед! Вау-вау-вау! Вы только гляньте на это начало. Такой мясорубки себе даже стихийники не позволяют. Игра только началась, а целители уже на 3-й минуте сломали ногу одному из близнецов. Да еще и как-то хитро, судя по всему. Вижу, как медики машут руками и поясняют, что восстановить парня за несколько минут не получится. Что ж, это замена, первая замена у неведомых, на первых минутах игры. Не самое воодушевляющее начало для них. Так, я вижу, что вместо Алекса номер 1 выходит номер 10, Арсений Кабанов. Темная лошадка, о которой почти ничего не известно. Снова свисток арбитра, неведомые разыгрывают мяч. Апостолов, Тернова, Лисицына. Вот это передачи, они что, каждый пас подкручивают воздухом, нерационально тратят магию. Попытка перехвата, неведомые проскальзывают меж противников. Апостолов, Кабанов. Ух, Вот это бросок, вы слышали хруст, кажется, заколдованным мечом новенький игрок неведомых выбил челюсть капитану целителей. А да, вижу, как игру снова останавливают. Ну и жесть. Так, кажется, Дятлову не грозит замена, ему вправляют челюсть. Теперь мяч разыгрывает его команда. Левицкий, Дронов, Дятлов, Заварский, Терентьева. Хитрые пасы, обмен колдовскими ударами, они обходят возникшие в центре болота. Вот это обводка Дятлова. Кажется, капитан целителей очень зол на неведомых. А-а-а-о, вот это фокус. Четыре зомбаря одновременно вылезли из-под земли и повалили защиту неведомых. Двое их игроков пытаются остановить атакующих. Бросок, а-а-а-а-о, это гол, это гол. 10-0 в пользу факультета целителей. Вратарь неведомых не успел дотянуться до мяча самыми кончиками пальцев. Представляю, как ему обидно. Вижу, как господин Чехов неистово орет на своих подопечных и яростно машет руками. Нет-нет, уважаемый тренер, не надо показывать такие жесты в сторону комментаторской кабинки. Не моя вина, что ваши игроки пропустили мяч в ворота. Неведомые разыгрывают мяч в центре поля. Апостолов, Лисицына, Кабанов, Вещи. Ох, мастерский перехват Заварского. Длинный пас через половину поля на Дронова. Вот это скорость. Парень буквально просачивается меж защитников, замораживает огненную стену, разбивает ее, проскакивает насквозь и... Гол! Еще один гол в ворота неведомых. 20-0 в пользу целителей. Снова розыгрыш в центре поля. На этот раз неведомые используют схему треугольника из пяти человек. Апостолова окутывает ядовитый туман. Ух, как он его разметал микротайфуном. Двух защитников целителей зацепило ошметками тумана и их тошнит прямо на поле. Фу. Игроки, аккуратнее там у угла штрафной. Мощный бросок, и вратарь целителей в умопомрачительном прыжке успевает перехватить его. Вот это скорость. Представляю, как обидно Апостолову. Хотя надо отдать первошу должное, такой бросок не в каждой игре лиги встретишь. Целители разыгрывают мяч. Левицей, Дятлов, Заварский, Терентьева. Вот это обводка. Стычка в центре поля. Трех неведомых заблокировала ледяная стена. Драка, жесткая драка четырех игроков. Кому-то разбили нос. Не вижу номера. И снова зомбари. На половине неведомых снова вылезают зомби. И снова обездвиживают защиту. Это явно не заклятие целителей, а аномалии поля. Но два раза подряд вижу, как у кромки улыбается Ванесса Онегина. Возможно, она что-то знает. Заварский, Дятлов, снова Заварский. Гаал. 30-0 в пользу целителей. Погодите, погодите. Кажется, один из мертвяков прокусил второму Алексу ногу. Тайм-аут, медики снова машут руками. Да, вторая замена у неведомых за 15 минут. Теперь на поле выходит еще один первокурсник, прическа которого больше подошла бы рок-музыканту. Осторожнее, парень, за твои волосы легко ухватиться. Неведомые разыгрывают мяч в центре поля. За 20 минут мы пропустили 4 мяча. Долбаные мертвяки уже в третий раз появлялись на нашей половине поля, всегда в разных местах. Среагировать на них вовремя было практически нереально, и целители пользовались этим. Я видел, как Чехов орется с судьей. Тренер явно доказывал лысому, не холодно ему, интересно, рефери, что это какая-то подстава. И я был с ним вполне согласен, не может некротика, которую, как и прочие виды энергии равномерно распределяли по полю при подготовке к матчу, быть сконцентрировано так локально. Тут дело явно не чисто. Впрочем, судья только разводил руками, и нам приходилось играть, как получается. После четвертого гола комментатор усомнился, сможем ли мы отыграться, и целители, услышав это, воодушевились. Их болельщики в разнобой кричали какие-то лозунги, а вот наши слегка притихли, явно разочарованные таким провальным началом игры. В следующую атаку целителей, на которую они не пожалели магии, и разметали нас, словно котят, мы пропустили пятый гол. С трибун раздался свист и улюлюканье, а я поймал ехидный и высокомерный взгляд Ванессы. Игроки ее команды и вовсе разве что задницы нам не показывали. Они открыто насмехались, кривлялись, а нам? Нам это и было нужно, хе-хе. Аво, аво, вы только гляньте, что творят неведомые. Аня Лисицына в центре поля бьет мощнейшими звуковыми волнами, и сразу трое целителей пускаются в пляс. Да, парни, тверкаете зачетно. Аво, еще удар. Нет, ну вы видели, видели на этот раз двух защитников целителей просто вырубает. Ребята валятся на землю, как мешки. Это что за магия такая? Да, дамы и господа, вот вам и преимущество тех, чья магия не поддается общей классификации. Мяч просто лежит на земле, целители явно в недоумении. Кабанов подхватывает мяч, передача на Апостолова. Что он творит? Кидает снаряд в руки Заварскому. Марк, что же ты де? Вот это некроманта шандарахнула. Каких заклинаний намешал раздающий неведомых, что у пятикурсника вырос слоновий хобот? Трибуны хохочут, вы слышите? Мощный рывок трио первокурсников. Апостолов, Лисицына, Кабанов. А во, этот бритоголовый парень просто сделал сальто через Левицкого. Вот это акробатика. Кабанов выходит один на один с вратарем целителей. Гаал. Неведомые забивают свой первый мяч в этом матче. Счет 10-50. Целители разводят мяч в центре поля. И Апостолов тут же его перехватывает, подкинув себя потоками воздуха. Сколько он пролетел из глубины своей штрафной? Метров 30. Что это за тактика такая? Передача назад, на Зверева. Целители стягиваются наполовину неведомых. А вого, мощный удар Вещева вырывает из-под ног трех противников целый пласт земли и вместе с ним швыряет их в пространственную аномалию. Теперь ребята появятся только через пару минут. Неведомые пользуются открывшимся коридором. Кабанов, Апостолов, Тернова, снова Апостолов. Вот это кульбит. Одним махом семерых побивахом. Ха, облако тени укутывает сразу трех целителей. Неведомые проносятся мимо. Снова Тернова, Кабанов, Апостолов. Гаал. Счет 20-50. Нет, определенно. Хитрые неведомые пользуются всеми преимуществами своей нестандартной магии. Раньше такого за ними не наблюдалось. Вот вам и причина, по которой команде нужен хороший тренер. Да, пусть своеобразный, как господин Чехов. Да-да, господин тренер, я вижу ваши жесты, и вам того же. Если так пойдет и дальше. Ох, Апостолов снова перехватывает мяч. Этот первокурсник виртуозно разгадывает заклинания, которыми целители защищают снаряд. Его команда рвется по правому флангу, сносит каменный лабиринт, появившийся вокруг них. Проклятие, куда пропал мяч? Это что, заклинание невидимости? Но как они сами найдут его? А да, вот эта передача поперек поля. Мяч оказывается в руках Зверева, которого оставили без присмотра. Жесткая стычка я Дятловым. Ух, на этот раз его челюсть встретилась с пудовым кулаком капитана неведомых. Кажется, я успел заметить, как у целителя изо рта вылетела пара зубов. Бросок, Гаал. 30-50. Целители. Поплакать не хотите ли? Мяч в руках не держится. На жопах дырка светится. Один из элементов тактики Чехова для этой игры – усыпить бдительность целителей и при этом заставить их потратить побольше энергии. И нам удалось это сделать. Не буду скрывать, 5 пропущенных мячей не входили в наш план. Мы хотели ограничиться 3, максимум 4, чтобы потом как следует вдарить в ответ. Да еще и эти мертвецы, которые без конца вылазили на нашей половине поля. Ванесса явно что-то подкрутила в настройках стадиона, или добавила больше некротики во время подготовки. Но тем не менее, игра резко развернулась в тот момент, когда целители расслабились, а я начал переплетать их собственные заклинания с нашими, и без того непростыми для понимания более стандартным факультетом. 30-50, 40-50, 50-50. К 60-й минуте мы вели со счетом 80-50, не давая целителям даже добраться до нашей штрафной. Лишь раз они умудрились прорваться к воротам, когда сковали меня, Зверя и Аню огромной ледяной клеткой, но Самсон просто отбросил тройку нападающих мощнейшей воздушной волной, разрядив амулеты Заварского, Дятлова и Левицкого в ноль. И после этого мы начали откровенно возить целителей по полю носом. Они просто не успевали черпать достаточно магии из источников, чтобы противостоять нашим комбинированным атакам, и мы забили еще один гол. А через пару секунд после свистка судьи Заварский ударил по мне мощнейшим копьем некротики. Оно пробило разрядившийся щит и попало в руку, бросило меня на землю и протащило пару метров. «Тварь!» – завопил я, моментально перестав чувствовать конечность. «Сорян, Апостолов!» – не услышал сигнал рефери. Ехидно рассмеялся этот урод. Рука повисла плетью, и закатав рукав, я увидел, как она покрывается черной коркой, из-под которой тут же начала сочиться кровь. Судья снова засвистел, бросился к Заварскому и начал что-то ему объяснять, а тот с ухмылкой смотрел на меня. «Сволочь!» Прибежавшие медики тут же остановили распространение проклятия, забинтовали руку, привязали ее к торсу и сказали: 3 дня процедур в лазарете, 2 раза в день. После этого сможешь двигать ей, как раньше. А пока придется посидеть на скамейке, парень. Нифига. Возмутился я останусь на поле. С одной рабочей рукой, усмехнулся один из медиков, тот самый, который латал Заварского в мертвецких, не глупи апостолов. К тому же, это решать не тебе, а тренеру. Чехов, выскочивший на поле и оравший что-то на судью, через минуту подошел ко мне, окруженному командой. Говорят, ты не можешь продолжать. Марк, могу. Остался один мяч, мы должны его забросить. И это хочу сделать я. Ребята переглянулись. У некоторых из них во взгляде было сомнение. Я справлюсь. Сделаем общую заготовку, как тренировались. Мне только бросить и задать связку заклинаний, а вы их накидаете и поможете толкнуть мяч. Снова недоверчивые взгляды. Могу их понять. Эта заготовка, о которой я говорил, была не до конца отработана. Да и магии у всех нас осталось немного, а уж о защите и вовсе говорить не приходилось. К концу матча амулеты почти у всех разрядились. Если мы слажем, второй попытки завершить матч нам просто не дадут. И играть с одной рукой полноценно я действительно не смогу. Я ни разу никого из вас не подвел. Продавил я ребят, и в этот раз не подведу. Даже не сомневайтесь. Встав на ноги, я направился к центру поля, даже не дождавшись решения Чехова. Вау-вау-вау. Из магических мегафонов послышался голос Уткина. Мне тут сообщают, что раздающий неведомых отказывается покидать поле. Апостолов собирается продолжать игру с одной рукой. Не знаю, насколько это оправданное решение, но господину Чехову, наверное, виднее. Да перестаньте вы показывать мне этот жест, господин тренер. Целители, которые стояли по радиусу центрального круга, выглядели озабоченными. Они перешептывались и явно рассчитывали, что я окажусь вне игры. «Не дождешься, заварная пироженка», — громко произнес я, подходя к ним поближе и глядя на Заварского, которого даже не удалили, а просто вынесли предупреждение. «Приготовься, сейчас начнется самое веселое». Он скривился, а вот остальные игроки, особенно Рудный, который всю игру держался от меня подальше, встревоженно переглянулись. На их лицах отчетливо отражалось опасение. «Правильно, ребятки, правильно. Сейчас вас ждет настоящий, мать его, фейерверк. Вы уверены, что готовы продолжать?» — спросил лысый судья-аспирант, имени которого я не запомнил. «Уверен. Что ж, хорошо». Он отдал мяч вратарю целителей, ведь это они пропустили последний гол, и дунул в свисток. Они начали стремительную атаку, вкладывая в нее все силы, какие только остались. Быстрые пасы, хаотичное, на первый взгляд, перемещение, подмена заклинаний на мяче. Отправив четырех ребят вперед, я заставил целителей завязнуть в центре поля и ждал, пока мяч окажется у Заварского. Да-да, знаю, мелочность в таких ситуациях ни к чему хорошему не приводит, но оставить уродца безнаказанным за его подлость просто не мог. Как только он перехватил мяч, рванув к нашему правому флангу, я выдрал из своей искры всю некротику, какую успел выкачать из некромантов, пока стоял рядом с ними. Придурки думали, что я поболтать подошел. Ха, точно такое же копье, каким Заварский ударил по мне, влетело ему в грудь и с треском приложило к силовому щиту, заставив ближайших зрителей с криками отшатнуться. Пироженка сполз по магическому ограждению на поле, покрываясь мерзкими язвами и гнойными наростами, но умудрился встать на ноги. Силен, бобер. Впрочем, мое хитрое плетение лишило его и зрения, как я уже делал с гопниками. А еще только моей собственной магии, превращенной в насос, закольцовывала некротику Заварского и распыляла ее в воздухе, не давая ему вернуть зрение. Аня тут же оказалась рядом, выбила Заварскому коленную чашечку метким пинком, подхватила упавший мяч и рванула от трех атакующих целителей к центру поля, где уже собиралась наша команда. «Не могу понять, что задумали неведомые», — распалялся комментатор. «Они выстраиваются в тоннель, в основании которого стоит однорукий Апостолов. Он ловит пас Лисицыной. Ага-а-а-а». Я опустошил искру подчистую, окутав мяч заклинаниями всех видов магии, которые только успел воспроизвести, и со всей силы швырнул его в ворота целителей. Расстояние было огромным, почти 50 метров, но товарищи по команде не сплоховали. Каждый из них подтолкнул мяч, используя по 2-3 воздушных заклинания, и каждый навесил на снаряд что-то из своего арсенала. Мяч ускорился до невероятной скорости. Он сбил вражеского капитана с ног, отправив его в долгий полет к штрафной. Защитники и атакующие, успевшие вернуться, попытались содрать со снаряда наше колдовство, но мяч летел очень быстро, а колдовства на нем было столько, что в радиусе нескольких метров вокруг траектории полета образовалась мощная аномалия, ударной волной разметавшая всех, кто оказался поблизости. Мяч без труда пробил сильнейшее защитное заклинание вратаря, снес его с ног и вместе с некромантом влетел в ворота, прорвав сетку и припечатав бедолагу к силовому щиту. «Гол!» – заорал комментатор. «Гол! Невероятно, просто невероятно! Вот это комета, вот это метеор, вот это неведомые! Такой пушки я еще не видел!» Со счетом 150 побеждает команда неведомого факультета. Усилив голос магии, объявил судья. Команда и запасные игроки рванули ко мне. Первой рядом оказалась Аня. Едва не снеся меня с ног, она налетела, обняла и неожиданно поцеловала в губы. Быстро, жарко, и тут же отстранилась, улыбаясь. «Эй!» – рассмеялась она, увидев мой ошалелый взгляд. «Не придумывай себе ничего, Апостолов. Это просто адреналин. Другие игроки налетели на нас, повалили на землю и заорали что-то победное. На поле выскочил Чехов и принялся отплясывать дикий танец. Болельщики на трибунах орали громогласное. Неведомый удар, неведомый удар». Выбравшись из-под кучи тел товарищей по команде, я встал и посмотрел на целителей. Они только-только поднимались на ноги после нашего финального броска, а их вратаря, все еще удерживаемого заколдованным мечом, медики пытались отодрать от силового щита. У скамеек запасных я увидел скривившуюся Ванессу. Когда она посмотрела на меня, я отвесил легкий поклон, и декан целителей, поджав губы, развернулась, зашагав к выходу со стадиона. А потом я увидел на трибунах Змеева. Наш декан, который пропускал все игры последние годы, сидел где-то среди обычных зрителей. Поймав мой взгляд, он покачал головой и показал большой палец. Глава 24. Вальтер. Начало декабря выдалось замечательным. Стояли ясные, морозные дни. Столицу укутал снег, который наотрез отказался таять, и теперь Москва была похожа на одну огромную новогоднюю открытку. Мне очень нравилось, как город выглядит, даже скепсис по отношению к примитивной земной архитектуре слегка поугас, уступив место атмосфере праздника. В ярких одеждах, шарфах и шапках по Кремлевской площади гуляли люди, чье морозное дыхание замерзало в воздухе. На елках, расставленных на каждом углу, сверкали праздничные магические огни. Они создавали яркие блики на снеге, а звуки колокольчиков, которыми все украшали мобили, разлетались по воздуху, куда бы ни довелось пойти. На домах время от времени появлялись снежные шапки, которые, правда, быстро убирали коммунальные службы. В любом районе, на любой улочке Москвы, от огромных жилых кварталов севера до исторического центра, в воздухе разносился неподражаемый аромат выпечки с корицей, пряников и горячего глинтвейна. Во дворах вырастали горки из снега, на которых дети играли и катались на санках. Центр так и вовсе превратился в одну большую инсталляцию: гирлянды, иллюминация, украшения, висящие над улицами украшательские заклинания, люди в костюмах сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки. Кстати, эти вымышленные персонажи были сильно похожи на парочку, с которой я был знаком в прошлой жизни. Ребята владели замерзшей планетой Винт, и, впрочем, это не важно. Прекрасно оформленный фасад Сума сверкал огнями. Внутри, под его сводами отражались огни витрин, полных новогодних подарков и уютных зимних товаров. Я шагал по улице, и не мог не обращать внимания на все это, но мысли были заняты совсем другим, в основном, собственным развитием. После того памятного матча с целителями я закончил принимать дедовские эликсиры и, наконец, вышел на ступень ученика. Правда, самих эликсиров не хватило совсем чуть-чуть, и неделю пришлось добивать медитацией дорогим комплексом витаминов из аптекарской лавки, но результат стоил того. Я сразу почувствовал изменения в энергетическом теле. Искра стала вмещать больше энергии, почти в два раза. Проводимость каналов тоже увеличилась, их стенки окрепли, и теперь я мог составлять более мощные заклинания и дольше удерживать их под контролем. Признаюсь честно, после того, что было раньше, теперь я чувствовал, что способен вообще на что угодно. Разумеется, это было обманчивое впечатление, уровень ученика был всего лишь стартовой площадкой для моего возвышения, но разница оказалась настолько ощутима, что по телу иногда пробегали мурашки удовольствия. Ну и самое главное, возможность черпать энергию из источников тоже улучшилась. Если проводить грубые подсчеты, выходило следующее. В самом начале, оказавшись в теле Марка, я мог черпать силу из источников с эффективностью в 0,1%. дерьмо космочервей, да это практически ноль. Затем, начав пить общедоступный эликсир и тратя все свободное время на медитации, я резко ускорил развитие, и где-то на полпути к рангу ученика мог заполнять примерно 1% искры в час. То есть, на полное заполнение резерва нужно было потратить чуть больше 4 суток. Теперь же, выйдя на ранг ученика, я получил возможность восстанавливать 2% резерва в час. Капля в море, если задуматься, но это было несоизмеримо больше того, что я умел раньше. Теперь искра, если задать ей направление, за 2 суток могла сама наполниться нужной энергией. А если форсировать накопление энергии, быть сконцентрированным только на нем, нужно было и того меньше, сутки с небольшим. Само собой, в условиях боя, например, такая скорость мало чем отличалась от того, что я имел раньше. Никто не будет ждать пару часов, пока колдун накопит резерв для нескольких мощных заклинаний. Впрочем, чего было ожидать от начальных ступеней. Именно поэтому все маги низких уровней предпочитали таскать с собой батарейки, из которых можно было подпитываться быстрее. Тем более, следующие ступени развития изрядно ускоряли восстановление энергии, и я собирался добраться до ранга адепта как можно скорее. Впрочем, прямо сейчас я был занят кое-чем другим. После изучения заметок Пржевальского мои успехи в магии пожирателей, скажем так, застопорились. Ничего нового я не узнавал, было просто неоткуда брать информацию. Кроме упоминания Распутина и Лилы Аклер, которая и рассказала Пржевальскому много интересного, у меня были лишь краткие заметки о 3 пожирателях, живших на территории империи в конце 19-го, начале 20-го века. Демидов Акинфий Никитич обучался в столице, успешно вел торговые дела. После 30 лет жил на Урале, пока не уехал в Нефритовую империю. Был мастером-поглотителем материи и умел создавать временные артефакты и броню из поглощенной энергии физических объектов, и даже мог копировать их на какое-то время. Оржевский Петр Васильевич, генерал кавалерии, мастер-поглотитель способностей, умел копировать заклинания своих соперников прямо из их искр. Долгое время воевал с халифатом, а после подписания Вечного мира скитался по югу, нигде подолгу не останавливаясь. Как было написано короткой заметкой, предположительно, пропал в районе Кайласа, в Непале. Карл фон Вальтер, самый молодой из них, 33-летний капитан гренадеров на службе императорских войск, мастер-поглотитель памяти, мог не только выуживать нужные воспоминания из людей, но и менять их на вымышленные образы, а также умел отслеживать эмоции людей. Метил этот парень высоко, пока в один момент не проявил свои таланты, защищая своих людей при подавлении восстания декабристов. Никто не стал разбираться, что он спас полсотни людей, заставив их прорываться с боем из окруженного радикалами здания. Один из офицеров заложил Вальтера, и того отправили в застенки инквизиции. Каким-то невообразимым образом ему удалось сбежать оттуда, что само по себе было уникальным событием, но далеко уйти не получилось. Карла поймали при попытке покинуть столицу, и на этот раз церемониться не стали. Грохнули сразу. Пржевальский, описывавший это в своих заметках, якобы общался с одним из тех, кто участвовал в охоте на пожирателя, и, можно сказать, знал историю из первых рук. Долгое время мне в голову не приходило, где можно отыскать информацию об этих людях. Чтобы не привлекать к себе внимания, нельзя было обращаться в специализированные места, архивы инквизиции, например, или Министерство внутренних дел. Такой поступок сразу вызвал бы интерес у силовых структур и того же моего знакомого, графа Юсупова. И пока я ломал голову, интересный вариант подкинул аспирант с кафедры общей теории магии, с которым я познакомился в начале учебного года. На самом деле я пришел к нему спросить, где поискать информацию для доклада Вяземскому. Старый пень с каждым разом задавал нам домашки все сложнее и сложнее. Последним таким заданием стало 20-страничное эссе о бунте магической партии декабристов в октябре 1917 года. «Как ты умудряешься выполнять домашку без доступа к библиотеке?» – удивился тогда аспирант. «Жесть просто. Пока как-то удавалось, но сейчас я в ступоре. Если завалю это эссе, Вяземский в ответ завалит меня на зачете», – вздохнул я. «Хм». Ветров взглянул на тему, которую я показал ему в блокноте: «Ренегаты, радикалы, декабристы. По идее, можно отыскать что-то в государственном архиве или книгах любой публичной библиотеки. В чем сложность-то?» «В том, что Эрнест Петрович не ищет легких путей. Он заявил, что нам нужно подробно рассказать о становлении бунтовщиков, к как личности. Я глянул архивы центральной публички, для такой информации нужен допуск. А-а, улыбнулся Макс, тогда ясно. Слушай, ну есть вариант, попробуй покопаться в старых церковных книгах. В каком смысле? Ну, многие храмы ведут записи о своих прихожанах, кто сколько пожертвовал, когда кого крестили, где кто жил. Не ватиканские архивы, конечно, но в каждом храме есть такие записи, тем более, в крупных монастырях, которыми заведует инквизиция. Да, в монастыри тебе не попасть, и правда, но попробуй поискать в столичных храмах все равно. В те годы каждый офицер был верующим, это я тебе точно говорю, и каждый бунтовщик, как и сторонников императора, ходил в церковь каждую неделю. Так что, просто поищи в открытой информации, где они бывали, особенно, после военных кампаний, а потом начинай изучать эти места. Я поблагодарил Макса, но на успех особо не рассчитывал. Это был титанический объем работы, изучить десятки, сотни газет того времени, прочесать учебники истории, и так далее. Впрочем, деваться было некуда, и я принялся за работу. И мне улыбнулась удача. Я отыскал упоминание, что один из лидеров бунтовщиков, полковник Павел Пестель, был одним из меценатов храма Ефросиньи Московской. Так что, недолго думая, сегодня я направился туда. Толкнув створку кованой калитки, я вошел во двор храма и пошел прямиком ко входу. Невысокое белокаменное здание с огромной иконой над дверьми и золотым куполом, венчающим башню, казалось еще одним новогодним украшением города. До сих пор я не бывал в местных храмах и не отдавал должное изучению земных религий, так, просмотрел свободную информацию в самом начале. Но сегодня я пришел сюда из-за дела, не связанного с богами. Внутри было красиво и пусто, в середине для прихожан почти не было, лишь пара человек сидела на скамьях и молилась. Я отыскал в правой части помещения отца-настоятеля и объяснил ему, в чем дело. Высокий и тучный мужчина с длинной, нестриженной бородой, внимательно осмотрел мой браслет и родовой перстень, после чего позвонил в Арканум, и лишь тогда выдал разрешение изучить некоторые архивы. Ими оказалась пара небольших комнат на втором этаже. Меня пустили только в одну, узкую и длинную, заставленную тремя рядами стеллажей. Здесь ты найдешь записи о прихожанах и наших меценатах за последние 200 лет, сын мой. Прошу, будь аккуратен с книгами, и ставь их на место. Когда закончишь, просто спускайся вниз и предупреди одного из братьев, что уходишь. Разумеется, святой отец. Спасибо. Тебе спасибо, сын мой, скупо улыбнулся протоиерей. Быть может, те бунтовщики и пошли против императора, но было в них и хорошее. И пусть люди, особенно молодое поколение, тоже об этом знают. Ты делаешь благое дело. Я поблагодарил отца-настоятеля, и он покинул комнату. Книг здесь было много, и хранились они как попало. Но уже через час я обнаружил искомое, и принялся делать заметки о Пестеле, который нахватался радикальных взглядов после военной кампании против Священной Римской империи, и решил провернуть революцию в родном государстве. И каково же было мое удивление, когда рядом с заметками о его богослужении появилась фамилия Вальтера. Имя, фамилия, отчество, все совпадало. Проклятие! Удивился я, читая короткую запись, так в том доме его осаждал Пестель. В записи была метка о самом Вальтере, точнее, о том, что где-то тут же есть книга с записью о нем. Потратив еще пару часов, я отыскал толстенный талмуд под кожаной зеленой застежкой. Полистав его, обнаружил списки за нужный год. Карл фон Вальтер, я провел пальцем по записи на старорусском языке, который через линзы заботливо корректировала Лиза, родился в 1884 году, усадьба Катаринин, Якиманская часть. В тот же миг, как я прочел надпись, она вдруг налилась синим светом. Я оторвал руку от книги и не успел ничего сделать. Мягкое сияние оторвалось от старых букв и резко рвануло вверх. «Стоять!» Мои энергожгуты метнулись вслед внезапно появившемуся заклинанию, но не успели его достать. Тусклый отблеск мелькнул рядом с высоким окном, просочился сквозь него, и был таков. «И что это такое было?» Пробормотал я, закрывая книгу. «Ох, чувствую, непростое это заклинание. Случившееся заставило меня задуматься. Неизвестное колдовство, по-быстрому слинявшее, могло быть чем угодно, хоть усилителем чернил, хоть сигналкой, которая предупредит кого». Размышляя над этим, я покинул архив, поблагодарил отца-настоятеля и вышел из храма. На душе было неспокойно. Я расслабился, потерял бдительность, окунулся в рутину жизни Марка и слегка забыл о том, что следует соблюдать осторожность. Да и вообще, забыл о том, кто я на самом деле такой. Слишком забытыми оказались ощущения простой жизни. Начало пути, восхождение к силе, неподдельные эмоции, радость побед и прочее. Все это доставляло мне удовольствие и поглотило, распылив внимание. Нужно быть более собранным. Дойдя до метро, я отправился в район Якиманки. По пути отыскал карты столицы полуторавековой давности, посмотрел планы застройки и узнал, что усадьба Вальтеров вот уже больше века как перестроена в музей меценатов. Что занятно, фамилия пожирателя нигде не упоминалась, а вот старое название усадьбы, пожалуйста. К сожалению, попасть внутрь мне не удалось, музей оказался закрыт, и сторож посоветовал прийти завтра. Поблагодарив его, я отправился домой. Интересно, есть ли шанс отыскать что-то в этом учреждении? Прикинув, что завтра мы с Илоной собирались на каток недалеко отсюда, я решил не терзать себя напрасными мыслями, а действовать по обстоятельствам. А сейчас следовало вернуться домой и заняться текущими делами. В квартире, как обычно, отца не обнаружилось. Мне иногда казалось, что он пропадает на своей работе днями и ночами. Не то чтобы это меня сильно волновало, особенно в свете того, что теперь время от времени мне была нужна пустая квартира. Отперев замок, я вошел в прихожую, и тут же понял, что что-то не так. Магическая защита, которую я втайне от отца установил по периметру квартиры, была нарушена. Активировав несколько плетений в искре, чтобы были наготове, я, не разуваясь, медленно пошел вперед. Вокруг не ощущалось чужой магии, но кто знает, из-под двери моей комнаты тянуло холодом. Осторожно толкнув створку, я заглянул внутрь и никого не обнаружил. Однако мое внимание сразу привлекло открытое окно и бардак, который точно создал не я. Проклятие. Я вошел внутрь и осмотрелся. Двери шкафа были открыты. Сундук с заготовками под артефакты тоже был нараспашку. Несколько готовых изделий валялись на полу и среди одежды. Но что куда хуже, был сломан пол шкафа, под которым у меня был тайник. Вокруг него я установил не слишком мощную защиту, и теперь не было ни единого ее отголоска. Кто-то разрушил мои заклинания. Кто-то, кто не оставил никаких следов, не ощущалось вообще никакого чужого вмешательства. Я опустился на корточки, включил на телефоне фонарик и заглянул внутрь. Дерьмо космочервей. Книга Пржевальского исчезла. Конец второй части.